Глава третья. Первая. В один из приветливых, желто-красных сентябрьских дней Мариша присоединилась к огромной очереди, тянущейся к мавзолею Ленина. Ей очень хотелось побыть подольше на Красной площади, поглядеть на Кремль, на Спасскую башню с часами, бой которых она раньше слышала только по радио. Но велено было не задерживаться и проходить. Только миновав чугунный мост возле Балчуга, она все же задержалась и взволнованно поглядела на золотые главы, на стены и башни. С того памятного дня, когда она бедствовала на Павелецком вокзале, доходил уже третий месяц. В конце июля она вышла на работу. Это была та самая швейная фабрика около Абельмановской заставы, адрес которой так счастливо попал Марише в руки в первый же день в Москве. Прописали ее, правда, временно, но зато она вскоре же получила свой первый в жизни паспорт, для которого сфотографировалась в ближайшем фотоателье. Вышла она не очень похожая, но печать, прижавшая ей правое плечо, удостоверяла, что это именно она, Марина Парфеновна Огонькова, 1929 года рождения, уроженка деревни Орловки. Разве можно было не радоваться? Общежитие для девчат, куда Маришу поместили, находилось на Симоновом валу, так что на работу можно было бегать пешком, экономя на транспорте. А бегала Мариша по-деревенски быстро. Однажды за ней устремился какой-то незнакомый парень, но так и не догнал. Волнение и радости этих двух месяцев помогли Марише избавиться от тоски по Рему. Она о нем думала теперь все реже, хотя и не без прежней нежности, но чаще почему-то вспоминала старую Рыбегу. Да еще упорно снилась ей каждую ночь родная деревня. Никак от этого нельзя было избавиться. Стоило закрыть глаза, и вот он, зеленый глубокий яр, полный цветущей таволги, холодный ключ, из которого она дважды в день таскала воду, белый клубничный цвет на нескошенном еще покосе, их дом в три окошка. Но наступало утро, видения эти исчезали, исчезали и сожаления. Мариша всегда поднималась по-деревенски рано, будь то будний день или воскресенье. По выходным и по праздникам обязательно отправлялась глядеть Москву. Доезжала трамваем до Котельников, а оттуда пешком по всему центру. На сегодня у Мариши была намечена цель. Побыв на Красной площади, она дошла до ближайшей станции метро и здесь встала в очередь к окошку справочного бюро. Тут она попросила дать ей адрес Валентины Михайловны Селивановой. Красивый и строгий образ этой женщины Мариша носила в себе все эти годы, но ни даты, ни места рождения ее указать не могла. «Уж будьте так добры, мы с ней в военном госпитале вместе работали». Это было еще одним чудом, но Марише дали справку, что Селиванова Валентина Михайловна, рождение 1911 года, проживает совсем рядом, на Большой Полянке в доме номер 19. Предупредили также, что есть в Москве еще одна Валентина Михайловна Селиванова, но уроженка не столицы, а деревни Щербаковка Пензенской области, проживающая на улице Красина. Мариша решила, что ее Селиванова не может быть из деревни, и на всякий случай добавила, «Которую мне надо, это военврач третьего ранга», стоявший в очереди военный заметил. «Военврачей третьего ранга уже нет, есть майоры медицинской службы». «Извините», — сказала Мариша, — «я не знала». Она взяла справку и отошла. Сразу же решила ехать на Большую Полянку. Оказавшись на Серпуховке, она вдруг вспомнила. Ведь она бывала где-то здесь, когда приезжала с Романком, только не с картошкой, а с соленым салом. На Павелецком рынке это сало у них не пошло, поросенок был тощий, и сало вышло желтое, твердое и невкусное. С Павелецкого они перебрались по кольцу на Даниловский. Значит, она, Мариша, была совсем рядом с Валентиной Михайловной. Но сердце почему-то ей никакого сигнала тогда не подало. На Большой Полянке Мариша нашла нужный ей дом, поднялась на третий этаж, увидела высокую, как ворота, двустворчатую дверь, на которой ничего не было обозначено, что хочешь, то и думай. И дотронулась пальцем до звонка. За дверью зашлепали туфли, забрякала цепочка, залаяла собака. «Только бы чулки не порвала», — подумала Мариша. Но косматая, коротколапая собачонка лишь обнюхала ее белые босоножки, пахнущие новой клеенкой. «Мне бы Валентину Михайловну». «Валя, это к вам!» Прошло с полминуты. Мариша замерла в ожидании, что вот сейчас из комнаты строгой, четкой походкой выйдет к ней военврач Селиванова в белом халате поверх диагоналевой гимнастерки, в начищенных до блеска сапогах, собранных гармошкой на плотных икрах. Мариша в те памятные дни любовалась этими сапогами. Они были тонкие, хромовые. Но Селиванова появилась не из комнаты, а из ванной. В широком мохнатом халате, сырая, красная, с чулмой из полотенца на голове и с папиросой в зубах. Лицо ее пополнело, но было по-прежнему красивое. Мариша отметила все тот же склонный к придирке взгляд, с которым Селиванова по утрам входила в палаты. «Здравствуйте, товарищ военврач третьего ранга», — тихо сказала Мариша. Та вглядывалась в нее и как будто не узнавала. «Огонек! Неужели это ты?» — проговорила она. «А кто же?» — радостно сказала Мариша. «Я, конечно». В комнате у Селивановой они сели на кожаный, исцарапанный собачьими лапами диван. Та же собачонка, которая встретила Маришу у входной двери, сейчас выплясывала по дивану, обнюхивала то Маришу, то мокрые волосы хозяйки. «Макар, перестань, фу! Иди на кухню!» Макар, поразив Маришу своей дисциплинированностью, тут же прекратил озорничать и ушел. «А ты прекрасно выглядишь, Огонек», — сказала Селиванова. «У тебя вполне столичный вид». Мариша уже несколько подпортила свои добрые льняные волосы шестимесячной завивкой, но комплимент Селивановой показался ей искренним, поэтому очень приятным. Она сама с той же мерой искренности стала рассказывать о своем деревенском житье-бытие, о том, что заставило ее в конце концов эту деревню покинуть. Селиванова как будто была тронута. «Ах ты, бедняжка! Ну, как говорится, нет худа без добра». Из коридора старческий голос оповестил: «Валя, у вас убегает чайник!» Пока Селиванова была на кухне, Мариша разглядывала обстановку. Мебели и других вещей в комнате было очень много. Вещи все неплохие, даже дорогие. Но вот сказать, чтобы здесь царил такой уж порядок, как этого когда-то требовала от палатных санитарок сама Селиванова, то этого не было. Пахло окурками, рассыпанной пудрой, и собачонка, видимо, тащила много грязи на лапах. Только начали пить чай, Селиванову позвали к телефону. Мариша опять долго сидела одна, потом к ней на колени взгромоздился появившийся из кухни Макар. Это ей пришлось не очень по душе. У них в деревне никто собак на колени не пускал. Наконец Селиванова вернулась. Подошла к главному, спросила, что Мариша делает в Москве. Та рассказала, что вот уже 2 месяца как устроилась на швейную фабрику около Абельмановской заставы. Сначала работала подсобницей, а теперь поставили утюжить готовую женскую одежду — платья, сарафаны, юбки, костюмчики. Работа не тяжелая, правда, летом сильная жара в цехе от утюгов. А живет в общежитии на Симоновском валу, на 7 человек комната. Селиванова задумалась. «Знаешь, я могла бы взять тебя к себе в клинику. Только, пожалуй, хрен редьки не слаще. На твоей фабрике ты еще в ударнице выйдешь, а тут только с больных научишься хапать. Пей чай». Мариша пила и украдкой поглядывала на дверь. Не войдет ли кто-нибудь? Неужели Валентина Михайловна жила совсем одна? В разговоре та не помянула ни разу ни о муже, ни о детях. Мариша и сама не понимала, почему неудобно прямо об этом спросить. Но вот язык не поворачивался задать вопрос не старой еще женщине, где ее муж. Убили? Ушел к другой? Селиванова как будто догадалась, о чем думает Мариша. Нахмурилась и сказала каким-то намеком: «С Макаром сложно. Целый день один». В комнату заглянула старушка, которая открыла на Маришин звонок, и потом напомнила Селивановой об убегающем чайнике. «Валя, простите. Нужно не позднее 14 числа заплатить за квартиру. Я могу это сделать сама, если вы оставите мне деньги». «Не оставлю», — сказала Селиванова. «Пусть устранят течь над ванной. На меня сегодня не столько из душа текло, сколько с потолка». В голосе прозвучали прежние селивановские ноты. Мариша невольно поджалась и даже подумала, не пора ли уходить. «Познакомьтесь, Екатерина Серапионовна». Уже другим тоном обратилась Селиванова к старушке, указывая на Маришу. «Моя однополчанка. Вам тоже полезно было бы послушать, как поживают выходцы из колхозного крестьянства. А то мемуары все какие-то строчите». Старушка не успела обрадоваться предложению познакомиться. Последняя фраза Селивановой, видимо, обидела ее, но она нашла в себе силы, чтобы удалиться с достоинством. Мариша стала очень жалко старушку. Ко всем образованным людям она по-прежнему испытывала уважение. Ко всем, кроме своей невестки-учительницы, которая, как теперь понимала Мариша, была не очень-то образованная. «Ну, я пойду, Валентина Михайловна», — сказала она. «Большое вам спасибо». Селиванова взглянула на нее пристально, словно хотела понять, не обидела ли она чем-нибудь и Маришу. Возможно, Селиванова знала за собой эту способность сражать словом. «Ты еще придешь? Подожди минутку». Она вытащила какой-то чемодан и щелкнула замком. А когда повернулась к Марише, то та в первый раз увидела на лице у бывшего военврача третьего ранга какое-то смущение. «Ты только не обидься, Огонек. Я думаю, тебе это не лишнее будет. Возьми». Мариша, пораженная, глядела на ярчайшее шелковое платье, которое мяло в руках Селиванова. «За что? Ведь она чужой человек. Всего 3 месяца проработали вместе в госпитале. И то, разве Мариша работала? Ее взяли, потому что пожалели. Спасибо, что Селиванова ее узнала, не позабыла». «Можешь не благодарить», — сказала Валентина Михайловна и закурила, чтобы покончить с неловкостью. «Я за него немке 500 граммов масла отдала. Она даже всего 300 просила. Так сказать, трофей». Что-то осталось в Селивановой суровое и грозное, не позволившая Марише сейчас отблагодарить ее поцелуем или предложить услуги, убраться, постирать. Она только сказала тихо, с прежней своей еще детской интонацией: «Дай вам Бог здоровья, Валентина Михайловна». Селиванова усмехнулась. «Ладно, Огонек, иди. А то я после ванны совершенно разваливаюсь». Мариша простилась и вышла на лестницу, прижимая к груди селивановский подарок. Такого платья она не видела даже во сне. А Селиванова рассталась с ним, как будто это была какая-нибудь старая юбка 10-го года носки. Да еще и смутилась, как будто боялась, что Мариша не возьмет. Для Мариши это было большим открытием в характере бывшего военврача третьего ранга. В новом платье она показалась своим соседкам по комнате. На тех заграничное платье необычайного покроя с плиссированными рукавами и подолом произвело заметное впечатление. А комендантша сказала: «Одень пенек, будет как ясный денек. Шифон. У меня двойной такое было». Маришу не обрадовало сравнение с пеньком, но обижаться всерьез у нее оснований не было. Через некоторое время она снова отважилась пойти на большую полянку. Ей очень хотелось чем-нибудь услужить Валентине Михайловне, а заодно и той старушке, ее соседке, которая, судя по всему, тоже была человеком одиноким. На негромкий Маришин звонок теперь дверь открыла сама Селиванова. Лицо у нее было напудрено, ярко накрашены губы, одета она была в синий шерстяной костюм с высокими плечами и большими острыми бортами. В петличке белела красивая шелковая ромашка. Заходи, заходи, Огонек. Но у меня всего полчаса, я ухожу в театр. Макар суетился и скулил, чувствуя, что сегодня вечером он останется один. Лакированные туфли хозяйки вызывали у него активный протест. Он пробовал царапать их лапой. «Если хочешь, можешь у меня переночевать», — сказала Селиванова. «К 12 я вернусь. Посиди с Екатериной Серапионовной, неплохая старушка». Мариша решила остаться. Екатерина Серапионовна напоила ее чаем. Чашечки, из которых они пили, были страшно тонюсенькие, весили не больше кленового листа. Этих чашечек у Екатерины Серапионовны осталось всего несколько, но она не пожалела их подать, значит, посчитала Маришу достойной гостьей. «Книжек у вас сколько?» — сказала Мариша. «Вот бы почитать». «Пожалуйста, что вы любите?» Мариша должна была признаться, что читала совсем мало. Некогда. Да и где в деревне книжки возьмешь? Старушка была очень удивлена. «Разве у вас там не было библиотеки?» «В районе только. Я раз зашла». «Ну и что же?» «Дали мне книжечку. Стала читать, да что-то не поняла». Екатерина Серапионовна была тронута Маришиной искренностью. «Я найду для вас что-нибудь подходящее», — обещала она. Так странно, непривычно было Марише слышать, что кто-то обращается к ней на «вы». Тем более такая культурная старушка в золотых очках с черным шнурочком. «А вы сами тоже книжки пишете?» — рискнула спросить она у Екатерины Серапионовны. «Ну что вы, для этого нужен талант. А я просто записываю». В жизни было много событий и встреч. Возможно, это даже кому-то и будет интересно. Селиванова вернулась в 1:00 ночи. Бросила на стол измятую театральную программку, на которой Мариша разобрала стакан воды. Устало стащила с ног лакированные туфли, швырнула на спинку стула синий жакет с шелковой ромашкой в петлице. Мариша решила, что Валентине Михайловне не понравился спектакль, поэтому она и не в духе. Но Селиванова сказала какую-то странную фразу. «Боже, какие бывают кретины! Ну, просто ничего не доходит!» Тогда Мариша догадалась, что Селиванова была в театре не одна. И как бы в подтверждении этого в затихшей квартире резко зазвонил телефон. Селиванова вышла в коридор и взяла трубку. «Конечно, уже дома», — сказала она. «Вы что думали, я на улице ночевать буду?» Вернулась в комнату, погасила свет и начала раздеваться. «Поразительная заботливость!» Вдруг бросила она то ли Марише, то ли самой себе. «Лучше бы такси поймал». Очень скоро Мариша заметила, что ее прихода на Большой Полянке ждут. Поэтому каждое воскресенье аккуратно приходила. Екатерина Серапионовна показывала ей, как раскладывается пасьянс, который Мариша первоначально приняла за гадание. Поручениями ее тут не обременяли, разве что Селиванова просила зайти на рынок и купить морковки для Дуралея, то есть для Макара. «Сколько у нас в деревне моркови?» — сказала Мариша. «А ни одна собака есть не будет». Так началась первая московская зима, которая ни в чем не разочаровала Маришу. Она устроилась на работу, получила московскую прописку, разыскала Валентину Михайловну и познакомилась с Екатериной Серапионовной. Тут, на Большой Полянке, к ней стали относиться как к своему человеку. Ничего от нее не скрывали, ни пристрастий, ни слабостей, ни странностей. Мариша не могла не заметить главное. Обе ее новые приятельницы очень мало занимались делами сугубо житейскими, и обе не терпели праздности. Старушка с завидным прилежанием что-то писала и переписывала, посещала какие-то собрания и вела общественную работу в домоуправлении. А Селиванова даже в воскресенье с утра садилась у телефона и начинала обзванивать медицинские учреждения. Кого-то куда-то надо было перевести, кого-то срочно оперировать, срочно достать какие-то лекарства. «Что же вам совсем покоя нет, Валентина Михайловна?» — вздохнула как-то Мариша. «Чаю попить не можете». «Да», — согласилась та, — «надо было идти в стоматологи». Чаю она все-таки выпила. Потом заглянула в комнату к соседке. «А вы почему дома? Ведь на Новодевичьем открывают какой-то мемориал». Старушка спохватилась, надела шляпу и поспешно удалилась. По Москве она всегда ходила пешком, не любила ни троллейбусов, ни автобусов. «Примечательная все-таки старуха», — сказала Селиванова. «Единственный сын погиб на фронте, муж скоропостижно умер, другая бы духом пала. А эта, как видишь, бегает». Мариша видела, что отношения между Валентиной Михайловной и ее соседкой очень хорошие, что стоит Екатерине Серапионовне занемочь, Селиванова тут как тут, а ведь они даже не дальние родственники, а люди, которых судьба совершенно случайно свела в одной квартире. Мариша шел 23-й год, но она была дитя трудных лет и осталась некрупной, на вид почти девчонкой. Это преимущество давало ей возможность утаить годика 2-3. И если по деревенским понятиям она была уже старуха, то здесь, в Москве, ей эта кличка не угрожала. «Скажите, а почему бы вам не выйти замуж?» — как-то спросила ее Екатерина Серапионовна. Мариша сперва покраснела, потом побелела и ответила тихо. «Как же выйдешь-то? Я ведь тут мало еще кого знаю». В мае, по случаю дня рождения Мариши, Екатерина Серапионовна повела ее в филиал Большого театра на царскую невесту. Предварительно она разъяснила, кто такой был Иван Грозный, кто такие опричники, как деспотизм царя крушил человеческие судьбы. «Тем не менее, это был великий преобразователь», — добавила Екатерина Серапионовна. «Этого не надо забывать». «Вам следует выступать с лекциями», — язвительно заметила присутствовавшая при этом Селиванова. «Если будете упирать на то, что для великих преобразований необходимо было каждого третьего сажать на кол, как раз попадете в точку». Услышав эти слова, Мариша даже испугалась, хотя смысл сказанного дошел до нее далеко не полностью. «Идите, идите», — уже мягче сказала Селиванова. «Опоздайте». Сидели они далеко, в последнем ряду третьего яруса. Больше 8 рублей за билет Екатерина Серапионовна не могла себе позволить. Царская невеста была не очень молода и несколько неповоротлива, но голос у нее был просто соловьиный. До Мариши впервые доходил живой чудесный звук, а не тот, который ей до этого приходилось слышать из радиоприемника. А когда Марфа запела «В том городе мы вместе с Ваней жили», Мариша вспомнила свою Орловку, черный огород со множеством грачей, зеленый яр, в котором журчал ключ, и молча заплакала. Молодой боярин Лыков показался ей чем-то похожим на Рема, и к концу акта слезы потекли сильнее. Екатерина Серапионовна потрепала своей мягкой ручкой тоже маленькую, но твердую Маришину руку. «Эти слезы делают вам честь», — сказала она. В антракте они вышли в фойе, увидели, как у буфетных стоек люди едят бутерброды с копченой колбасой и пьют ситро. Может быть, Маришина спутница смутилась своего безденежья, а может, это действительно было ей не по душе. Но она сказала: «Мне не нравится манера набивать рот в театре». Они с Маришей отошли и сели подальше от тех, кто ел и пил. Весна — лучшее в Москве время года. Это поняла Мариша. В деревне они, бывало, плавали по полой воде, не могли вытащить ног из черной грязи. Запасы топки подходили к концу, и если тепло запаздывало, то все ходили хрипатые, простуженные, обветренные, собирали каждую сухую травинку, щепку, чтобы истопить печь и обогреться. А здесь было сухо, тепло, везде чисто выметено. Когда они с Екатериной Серапионовной поздно вечером возвращались из театра, шли через Красную площадь, Марише показалось, что все кругом сказка. В ушах еще стояло грустное пение, а над Василием Блаженным в фиолетовом низком небе стелилось густое с кровавым подплывом облако. За Москворечье светилось из сумерек неуснувшими еще окнами. Все это было очень похоже на ту декорацию, которую человеческой рукой, казалось, нельзя и нарисовать. Марише хотелось остановиться, замереть и смотреть. Но нужно было поторапливаться, чтобы не обеспокоить Селиванову поздним приходом. Часы над Спасскими воротами показывали уже первый час ночи. Второе. Лето в Москве стояло очень жаркое. После деревенского простора Марише все не хватало воздуха, мокло за пазухой и сохли губы. В один из горячих и пыльных июньских дней она поехала на Большую Полянку. В жарком воздухе плавал запах цветущих лип. Трамвай, на который Мариша села, звонил громко и нудно. От этого звона становилось еще жарче. Селиванова была сегодня чем-то явно раздражена, много курила и разговаривала отрывисто. Екатерина Серапионовна потихоньку объяснила, почему у Валентины Михайловны неважное настроение. В квартире на Большой Полянке ранее проживал один полярник, который постоянно был в отлучке. Мариша удивлялась, почему дверь в третью комнату всегда закрыта и жильцов не видно. Теперь на эту дверь был повешен сургуч на веревочке. Полярник получил отдельную квартиру в первом жилом высотном здании, а в его комнату должны были вселить какого-то нового жильца. Он бы уже появился, но домоуправление все тянуло с ремонтом. «Я понимаю Валины опасения», — сказала Екатерина Серапионовна. «Мы ведь уже давно живем в квартире вдвоем. А теперь могут появиться люди, которые не переносят собак». Мариша привыкла к Макару, и сейчас ей уже странно было, что кто-то может его не переносить. «Разве что только с кошкой въедут», — сказала она. «Тогда, конечно». Но у нового жильца кошки не оказалось. Судя по всему, он был тоже человеком совершенно одиноким. Мариша увидела его во время очередного визита на полянку. Это был высокий, белокурый, немолодой мужчина, одетый, несмотря на летнюю погоду, в тяжелый шерстяной свитер. «Здравствуйте», — сказала Мариша, когда новый жилец открыл ей дверь. «Я к Валентине Михайловне пришла и к Екатерине Серапионовне». «Да-да, пожалуйста», — отозвался тот и ушел в свою комнату, скрипнув рассыхающимся паркетом. Екатерина Серапионовна сообщила Марише, что новый жилец производит неплохое впечатление, человек интеллигентный, преподаватель института. «Пока трудно сказать», — заметила Селиванова. «Вполне возможно, что и зануда». Тем не менее, Мариша обратила внимание, что сегодня Валентина Михайловна не расхаживает по квартире в халате и с полотенцем на голове. С самого утра на ней было светлое спортивное платье, в котором она выглядела и броско, и молодо. А у Екатерины Серапионовны к старенькой кофточке приколото пожелтевшее кружевное жабо. Внезапно в коридоре зазвонил телефон. Обычно подходила Екатерина Серапионовна, которой, как считала ее соседка, все равно делать нечего. Но на этот раз Мариша услышала мужской голос. «Одну минуточку, Валентина Михайловна, это вас». Разговаривала Селиванова по телефону кратко, и не поймешь с кем, словно хотела поскорее отвязаться. Потом сказала громко: «Спасибо, Борис Николаевич». Ради бога. Такой обмен любезностями очень понравился Марише. Теперь обстановка в квартире на Большой Полянке стала для нее еще более привлекательной. «Если и жулики полезут», — сказала она, — «у вас мужчина есть в квартире?» Екатерина Серапионовна с тех пор, как после амнистии 46-го года кто-то пытался взломать замок, страшно боялась жуликов. В общем, новый жилец пришелся очень ко двору. Он не отличался на первых парах особой разговорчивостью, но был вежлив и предупредителен, старался никому своим присутствием не помешать. Его приезд не внес никакой сумятицы, ничем не нарушил привычного хода жизни в квартире на Большой Полянке. Борис Николаевич даже отказался от ремонта в своей комнате, который должно было сделать домоуправление, потому что это могло создать затруднения для соседок. А может быть, и сам этого ремонта боялся. Селиванова очень скоро заявила, что им крупно повезло. Первые сведения о новом жильце поступили от Екатерины Серапионовны. Марише она сообщила, что Борис Николаевич — специалист по западной литературе, главным образом по немецкой. После тяжелых фронтовых ранений он нашел в себе силы окончить аспирантуру и подготовить кандидатскую диссертацию. Тема ее — писатели-романтики, поэты бури и натиска. Екатерине Серапионовне следовало бы разъяснить, что это за штука такая, буря и натиск. Но Мариша и так догадалась, что это что-то шибко интересное, а то разве бы такой серьезный человек стал заниматься? На осторожный Маришин вопрос, а где же у Бориса Николаевича жена, старушка ответила, что, кажется, они разошлись. Мариша попыталась представить себе дурочку, которая отказалась от такого интересного, непьющего, образованного мужчины и ничего не могла понять. Никаких внешних недостатков в Борисе Николаевиче не было. Правда, лицо у него почти всегда было бледное, голос негромкий, движения сдержанные. И лет ему можно было дать больше, чем ему было на самом деле. Одевался он тепло и, пока не приобрел уличного термометра, каждое утро вежливо осведомлялся у соседок, какова сегодня погода. Хозяйство нового жильца было самое примитивное. Пробавлялся он пищей случайной, но Мариша не раз наблюдала, как расточительно много сыплет Борис Николаевич в чайник заварки. У них в деревне такой порции хватило бы на неделю, и то не попить. Поначалу она стеснялась Бориса Николаевича. Он казался ей недоступным, немножко, может быть, гордым. В этом и не было ничего удивительного, ведь он был такой ученый, о чем бы он с ней стал разговаривать. Но вскоре Марише представился случай убедиться, что это не совсем так. Она приобрела себе новое пальто из темно-синего драпа на шелковой подкладке. Старое, купленное ей еще Романком 4 года назад, теперь никакого вида не имело. На радостях она отправилась со своей обновой на полянку. Там, в прихожей, висело большое зеркало, в котором можно было себя как следует оглядеть. На Екатерину Серапионовну и на Валентину Михайловну новое пальто особого впечатления не произвело. Но тут из своей комнаты вышел Борис Николаевич, внимательно посмотрел на Маришу и вдруг сказал: «Вы знаете, я бы немножко укоротил рукава. И хорошо бы какой-нибудь светлый шарф». «Ого!» — весело заметила Селиванова. «Очень дельное предложение». Она тут же принесла бледно-голубую крепдышиновую косынку и повязала Марише на шею. «Вы не считаете, товарищи, что нам пора пристроить нашу девицу за какого-нибудь хорошего мужика?» — сказала она. Мариша смутилась и проговорила совсем тихо: «Зачем? Не обязательно». Борис Николаевич ей улыбнулся и подмигнул, как будто хотел подтвердить, что действительно не обязательно. Какая в этом радость? Еще 20 раз успеется. Однажды, придя на полянку, Мариша не застала никого, кроме Бориса Николаевича. «Это вы, Марина. Проходите, пожалуйста, ко мне». За неимением свободного стула Мариша присела на краешек дивана и вдруг вздрогнула, услышав за собой чье-то грустное дыхание. «Это Макар», — пояснил Борис Николаевич. — Скучает без хозяйки. Селиванова только что уехала в Новый Афон. Екатерина Серапионовна считала Маришу своим человеком, поэтому намекнула ей, что Валентина Михайловна отправилась туда не столько для того, чтобы отдохнуть, сколько чтобы избавиться от очередного назойливого поклонника. Макар подтвердил свою тоску еще одним глубоким вздохом. Вздохнула и Мариша. Оглядела комнату. В углу над книжным шкафом густо туманилась паутина. «Вы давно знакомы с Валентиной Михайловной?» — спросил Борис Николаевич. «Давно. Мы с ней вместе в военном госпитале работали». «Как же это могло быть? Ведь вы же тогда ребенком были». «А вот и могло. Меня в порядке исключения туда взяли. Я очень сильная была». Борис Николаевич взглянул на ее маленькие руки. «Неужели? А сейчас?» «Сейчас еще сильнее». Мариша улыбнулась и вдруг спросила: «Борис Николаевич, вы не разрешите, я у вас тут приберусь?» Он оглядел свою комнату, словно в первый раз ее видел. «Что вы, с какой же стати? Если не возражаете, давайте лучше выпьем чаю». После первой же очень крепкой чашки сердце у Мариши страшно заколотилось. «Что это с вами?» «Упарилась». К чаю у них ничего не было. На кухне стояла баночка с вареньем, принадлежавшая Екатерине Серапионовне, но ее, естественно, решили не трогать. «Сделаем вид, что мы варенье не любим», — сказал Борис Николаевич. «Налить вам еще». Потом он спросил, откуда она родом. «Воронежская, Тамбовская, Курская». «Тульская», — оживленно ответила Мариша. «К нам можно через Венёв ехать, а можно через Узловую». И, не ожидая дальнейших расспросов, она рассказала, какое у нее было прекрасное ласковое детство, когда были живы и отец, и мать. Как всей семьей ходили в колхозный сад собирать яблоки. 10 мешков наберешь, 11-й твой. Сорта были хорошие — грушовка, аркад, анис, а из поздних — боровинка, антоновка. У нас и в своем саду было много. Только куда их? Варенье в деревне не варили. И не жалко вам было от ваших яблок уезжать? Мариша только рукой махнула. Где они уж теперь, эти яблоки? Объяснила, что в войну уцелело у них на огороде всего одно корявое деревце. Его трясли все, кому не лень, и свои, и соседские. На самой макушке оставалось всего с 10 яблок, которые она сама на преображение сбивала длинным шестом, чтобы испечь в русской печи. Так сладко пахло. А вернулся брат, он и эту яблоньку сёк под корень, чтобы было удобнее пахать. Борис Николаевич внимательно слушал. «Я почти не представляю, как сейчас живут в деревне», — задумчиво сказал он. «Видел только во время войны». «Сейчас по-другому», — поспешила заверить Мариша. «Белого хлебушка, правда, нет, а картошки много». «Что вы так смотрите? Ей-богу, много, даже не съедаем. А вы бы поглядели, какая крупная!» Ее собеседник улыбнулся. Видимо, она его убедила. «А в Москве вам нравится?» «Даже очень. Нас с фабрики в Останкинский музей возили и по каналу Москва-Волга. Все удовольствие бесплатно, только буфет за свои». Мариша сказала это и смутилась. Она-то в буфет не ходила. С деньгами она расставалась все еще по-деревенски туго. Подруги пытались ее угощать, но она согласилась только на полпорции мороженого. «Да, в Москве интересного много», — сказал Борис Николаевич. «Это хорошо, что вы приехали. Поступите учиться». Наверное, он думал, что ей лет 17-18. Мариша не стала его разубеждать. Заскрёб ключ во входной двери, появилась Екатерина Серапионовна с каким-то большим конвертом в руках. «Вот рискнула в первый раз обратиться в редакцию», — объяснила она. «Оказывается, у них уже есть материал на эту тему». И старушка стала объяснять, что покойный муж ее был лично знаком с Андреем Белым. Борис Николаевич спрятал улыбку. «Лучше бы, конечно, с Демьяном Бедным». Мариша решила проявить свою осведомленность. «А мы в школе один стих Демьяна Бедного учили», — сказала она. «Подмяв под голову пеньку, рад первомайскому деньку, батрак Лука вздремнул на санцепёке». «Позавидуешь Луке», — заметил Борис Николаевич и возобновил свои занятия, прерванные появлением Мариши. А она смутилась и уже жалела, что вспомнила Демьяна Бедного. Лучше бы промолчала. К началу осени вернулась из нового Афона Селиванова. Черная, худая и красивая. Осведомилась, устранили ли течь над ванной, но не буйствовала, когда узнала, что течет сильнее прежнего. Мариша отнесла это за счет того, что Валентина Михайловна просто не хочет проявлять своего характера при новом соседе. Та попробовала даже перейти с ним на однополчанское «ты». Оказалось, что в 43-м они оба были под Белгородом, почти рядом, рукой подать. «Не я тебя чинила, старлей», — сказала Селиванова, — «а то бы ты сейчас не скрипел». Но Борис Николаевич сделал вид, что этого ты не расслышал, и продолжал обращаться к обеим дамам по-прежнему на «вы». Селивановой ничего не оставалось, как с этим примириться. Марише показалось также, что Бориса Николаевича несколько тяготит опека, который досаждает ему бывшая военврач 3-го ранга. «Скажите, почему у вас такая ненависть к врачам?» — раздраженно спросила Селиванова, когда Борис Николаевич в очередной раз отказался от предложения измерить ему давление. «У меня к вам ненависть?» — попробовал он отшутиться. «Да ни в коем случае. В конце концов, это просто смешно. Я уже почти договорилась относительно вас в ЦИТО. Туда люди по 3 года очереди ждут. Тем более не хочу. С какой же стати?» Марише нравились люди застенчивые, ненахрапистые, такие, как Борис Николаевич. Но все-таки почему же не полечиться, если есть возможность? Были дни, когда он очень плохо себя чувствовал. Старался совсем не выходить из своей комнаты, чтобы избежать вопросов, почему это он сегодня такой бледный, да что у него болит. Меньше других он стеснялся Мариши, как будто она была еще девочкой, малолеткой. «Вы захворали, Борис Николаевич?» «Да что ты, неважно себя чувствую». «Ничего вам не надо?» «Спасибо, у меня все есть». «А то бы я с радостью. Огурчиков не хотите?» «Спасибо, не хочу. Не беспокойтесь». Он прошел на кухню, налил себе стакан воды. Наверное, чтобы принять какое-нибудь лекарство. Селиванова ему натаскала их очень много. Через час Борис Николаевич вышел из своей комнаты уже в более бодром настроении. «Вы не к метро?» — спросил он у Мариши, видя, что та тоже собирается уходить. «Пойдемте вместе». Мариша страшно обрадовалась, пошла рядом с ним и просто не находила слов. Она и сама не могла объяснить, что в этом человеке так ее притягивало. Назвать Бориса Николаевича красавцем было нельзя. Но лицо его было до того не похоже на все другие лица, которые когда-либо доводилось ей видеть, что казалось ей самым лучшим. Одевался Борис Николаевич очень скромно. Рубашки, которые он носил дома, относились к разряду тех, что называют «смерть прачкам». Темные, не то в сеточку, не то в клеточку. У него был единственный приличный, хотя и не новый костюм. И еще шерстяной свитер, в котором Мариша его первый раз увидела. И есть такие люди, что на них ни надень, во всем они хороши. Короче говоря, теперь Мариша только о Борисе Николаевиче и думала. И приходила на полянку каждый раз в надежде его увидеть. Однажды ухитрилась в его отсутствие обмахнуть пыль в комнате и вымыть почерневший от времени паркетный пол. Он вернулся, сначала ничего не заметил, потом стал делать вид, что не замечает, а под конец сказал: «Непослушная вы девочка». Мариша была просто счастлива. Она пряталась за дверь, чтобы ее сейчас никто не видел, и потерла ладонями загоревшиеся щеки. На швейной фабрике вокруг нее работали в основном женщины, девчата, и из-за каждого неженатого и даже женатого мужчины шла довольно жестокая борьба, затевались интриги, ходили сплетни. Мужики чувствовали, что они сила, и ломили себе цену. Но даже в этих обстоятельствах Мариша успела кое-кому приглянуться и получала предложение закрутить. Но это было не то, совсем не то. Однажды она увидела во сне, что спит с Борисом Николаевичем, очнулась в сладком ужасе и с того дня совсем потеряла голову. Наводя украдкой порядок в его комнате, она нашла его фотографию, рискнула похитить и до тех пор прижимала к губам, пока испугалась, что фотография попортится. Позже Мариша узнала, какой это острый нож — ревность. Теперь, когда бы она ни пришла на полянку, Валентина Михайловна сидела в комнате у соседа или приглашала его к себе. Макар привязался к новому жильцу, а то бы и он непременно взревновал. Если бы не Мариша, пес насиделся бы без морковки. Хозяйка его теперь была полна совсем иных забот. Только за последний месяц Валентина Михайловна сшила себе 2 новых платья. Одеваться она умела. Тех платьев или сарафанов, которые выходили на швейной фабрике из-под Маришиного утюга, Селиванова не надела бы никогда в жизни. Шила ей жена какого-то архитектора, а туфли присылал из Адлера один грузин, которому Селиванова в свое время сделала сложную операцию и тем обула себя до конца дней. В комнате у Валентины Михайловны, притиснутая прочей мебелью, стояла старая черная пианино. На его исцарапанной крышке вечно лежало что-то, не относящееся к музыке. Шляпы, коробка от обуви, щетки, гребенки, тюбики от губной помады. Но однажды Мариша, придя на полянку, увидела, что за пианино сидит Борис Николаевич. «А что для вас сыграть?» — спросил он Маришу, как будто польщенный ее удивлением. «Хотите турецкий марш?» Негустые его светлые волосы, когда он играл, рассыпались по лбу. Мариша сидела, не шевелясь, и смотрела на этот лоб, на пальцы. Честно говоря, музыку она сейчас не слушала, ей было не до музыки. «Ну так как?» — сказал Борис Николаевич. «Замечательно». «Так уж и замечательно. Я ведь не Оборин и не Сафроницкий. Они что же, лучше играют?» Борис Николаевич и Селиванова переглянулись. Мариша почувствовала, что опять сказала не впопад, и больше уже не проронила ни слова. Сейчас ей уже казалось, что ее приход явно помешал, но Селиванова сказала дружественно: «Хорошо, что ты пришла, Огонек. У меня отличный рассольник». Этот рассольник не утешил Маришу. Тем более, что он вовсе не был отличным. Готовить Селиванова не умела, и этим процессом страшно тяготилась. Просто сейчас, по Маришиному разумению, она хотела выглядеть в глазах Бориса Николаевича хорошей хозяйкой. Разговор, прерванный приходом Мариши, возобновился. Селиванова говорила о своих делах, о том, что в клинике в последнее время обострилась обстановка. Вместо того, чтобы нормально лечить людей, разводят демагогию, подсиживание. Опытный врач иногда вынужден оправдываться в чем-то перед какой-нибудь нахалкой медсестрой. «Вам легче. Вы не врач и не биолог». «У нас свои проблемы», — вздохнул Борис Николаевич. «Так переходите с немецкого романтизма на что-нибудь более родное, на какие-нибудь там бруски». «Должен заметить, что бруски роман отнюдь не худосочный». Мариша сидела молча и подавленно, понимала, какое огромное преимущество было у Валентины Михайловны. О чем она сама могла поговорить с Борисом Николаевичем? Она и слов-то таких не знала, какие слышала за этим столом. Приближался новый 1953 год. У обитательниц квартиры на Полянке была надежда, что встречать его Борис Николаевич будет вместе с ними. Но он объявил, что уезжает в город Ржев. Там жила его мать. В Москве ее по непонятной Марише причине почему-то не прописывали. С фотографии, стоявшей на столе у Бориса Николаевича, смотрела симпатичная седовласая женщина, которая и в Москве наверняка никому бы не помешала. А в Ржеве, оказывается, было плохо с дровами, и вообще там люди еще не могли прийти в себя после военной разрухи. Мама Бориса Николаевича пыталась давать домашние уроки математики, но появление фининспектора положило этому конец. Когда Мариша об этом узнала, то вновь вспомнила свою любимую учительницу Ксению Илларионовну. Жива ли она? От поездки в Ржев, понятно, никто Бориса Николаевича отговаривать не стал. Он надел под костюмный пиджак свой толстый черный свитер и уехал. Непрактичный, как многие мужчины, он не сумел взять с собой никаких продуктов. А может быть, у него просто не оказалось денег? После его отъезда Селиванова не без колебания приняла чье-то приглашение на новогоднюю встречу и ушла из дома. Мариша и Екатерина Серапионовна остались в этот вечер вдвоем. Они просидели до 12 часов ночи, выслушали новогоднее поздравление по радио. Потом Мариша постелила себе в кухне на полу и легла, селивановский Макар подумал и лег рядом с ней. Она уже задремала, утомленная грустью. Вдруг кухня осветилась. Это вернулась Валентина Михайловна. «Ну, конечно, эта аристократка выпихнула тебя в кухню. Иди ко мне, ложись на диван». Мариша попробовала заступиться за Екатерину Серапионовну, сказав, что она сама тут легла, что тут удобно, тепло. «Ну, как хочешь». Ушла Селиванова не сразу, а после того, как выкурила две папиросы. У Мариши было такое чувство, что она хочет ей что-то сказать, но та ничего не сказала. Третье. Он ведь знал, кто Мариша такая. Простая работница. Однако, когда открывал ей дверь, то не было случая, чтобы не помог снять пальто. «Здравствуйте, Борис Николаевич. Как съездили?» «Спасибо, все хорошо. Проходите, пожалуйста». «Я извиняюсь, а где же все?» «Насчет Валентины Михайловны ничего не могу сказать. А Екатерина Серапионовна, кажется, пошла на собрание актива в домоуправление». Мариша вспомнила высказывание Селивановой по адресу своей старенькой соседки. Мужа похоронить не успела. Домоуправление хапнуло у нее одну комнату. Я думала, она, по крайней мере, год рыдать будет. А она уже на следующей неделе в это же домоуправление отправилась какой-то там кружок проводить. «А вы все пишете, Борис Николаевич?» Заглянув ему через плечо, спросила Мариша. «Наверное, уже много написали. И все про бурю?» «Про какую бурю?» «Ах, про бурю и натиск!» «Нет, не только. А как ваши дела?» «Радость у меня, Борис Николаевич. Комнату мне дают с одной женщиной на двоих». «Какая же радость, если на двоих? Ну ведь мы всемером жили». Он смотрел на нее и улыбался. «Позавидуешь вам, Мариночка. Всем вы довольны. Везде вам хорошо». «А что же мне? Молодая я, здоровая». Она в эту минуту была не только молодая и здоровая, но и хорошенькая. Щеки у нее еще с мороза были розовые, серые глаза улыбались. «Хотите чаю? Только у меня, кажется, кончился сахар». Мариша сказала, что в одну минуту сбегает, магазин рядом. Когда она вернулась с пачкой рафинада, Борис Николаевич уже поставил чашки на стол. Они сели друг напротив друга и принялись за чай. Мариша старалась смотреть в блюдце, а Борис Николаевич смотрел на нее. Он был сегодня очень приветлив. «Что это вы все глядите на меня?» — смущенно спросила Мариша. «А почему же не глядеть? На вас глядеть очень приятно. Вы сегодня такая хорошенькая. Ну-ка, поднимите головку». Мариша подняла и улыбнулась. «Вот так все время и улыбайтесь. Это вам отнюдь не вредит. Не все умеют хорошо улыбаться, а вам это дано от природы». Каждую минуту могла прийти с собрания Екатерина Серапионовна, могла появиться и Селиванова. Поэтому Мариша решила, что надо поспешить с признанием. «Знаете, Борис Николаевич, вы только не обижайтесь. Я ведь в вас влюбилась. Хотите, верьте, хотите, нет». Наступила пауза. «Влюбились?» — спросил он, сразу став очень серьезным. «Когда же это вы успели?» «Успела вот». Он был заметно смущен. «Вот так штука. Ну, влюбились, так любите. Спасибо». Мариша поняла, что дела ее плохи. «Вы уж никому не рассказывайте». «Ну что вы, как это можно?» Борис Николаевич пересел поближе к Марише и даже взял ее за руку. Она сегодня надела кольцо с алым камушком, цветом любви. Сейчас поджала палец в надежде, что он не заметит. «Все это пройдет, Мариночка. Помяните мое слово». «В жизнь не пройдет». Он пожал плечами, как бы удивляясь ее упрямству. «Должен вам доложить, что я ведь весь по кускам сшит. Если еще и голова откажет, чем мы тогда будем с вами заниматься? По дворам с обезьянкой ходить?» «С какой обезьянкой?» — испуганно спросила Мариша. «Ну, это я просто хотел вас немножко развеселить. Улыбнитесь, пожалуйста». Мариша попыталась, но не вышла. «Что же мне теперь делать-то, Борис Николаевич?» «Даже не знаю, что вам такое и посоветовать». Опять наступила пауза. «Я понимаю», — шепнула Мариша. «Зачем я вам? Я малограмотный человек из деревни». «Как вам сказать? Дело, конечно, не в этом. Грамотным человеком вы станете, если захотите. Я вам этого искренне желаю». Сейчас Марише было совершенно все равно, станет она грамотной или нет. «Кончена моя жизнь!» — опять шепнула она. «Перестаньте говорить глупости!» — с несвойственной ему строгостью прикрикнул Борис Николаевич. «В конце концов, вы меня ставите в нелепое положение. Что вы во мне нашли? Это смешно просто!» Мариша смотрела сквозь слезы на Бориса Николаевича и думала, «Как это, что нашла?» «Да тысячи мужиков, хромых, косых, пропивших половину разума, и те думают, что лучше их нет. А в этом человеке все, ну просто все, что только может быть лучшего. Кого же тогда и любить?» Если бы кто-нибудь полгода назад сказал Марише, что она будет сама навязываться мужчине, она бы очень обиделась. А вот сегодня так и вышло. Но, как это ни странно, стыда она сейчас не испытывала, а только одну горькую печаль. «Бросьте, умоляю вас», — повернувшись к ней, сказал Борис Николаевич. Он стал говорить о том, какая она славная, какая добрая, как в квартире на Полянке все ее любят, и что если она сейчас из-за пустяков обидится и перестанет здесь бывать, то на его душе будет страшный грех. А она слушала и думала: «Хороши пустяки. Тут, можно сказать, вся жизнь». И вдруг Марише показалось, что они сейчас в квартире уже не одни, хотя вроде бы и входная дверь не хлопала, и пол не скрипел. Она вышла из комнаты Бориса Николаевича и действительно увидела перед собой Селиванову. Та пристально поглядела на Маришу, потом отвернулась и хотела повесить на вешалку свое пальто. Оно соскользнуло и свалилось на пол. «Это вы, Валентина Михайловна?» Селиванова молчала, пальто так и лежало на полу. «Знаешь, это в конце концов... Я понимаю, что тебе замуж надо, но все-таки следовало бы подумать, куда ты лезешь. Я считала, что ты умнее». В следующее воскресенье Мариша на Большую Полянку не пошла. Сидела и плакала. Ее обидели именно там, где она меньше всего могла ожидать. Она уже корила себя, что так безраздельно отдала душу обитателям квартиры на Полянке, ведь за это время могла бы обзавестись подружками, могла бы при большом желании познакомиться даже с кем-нибудь из парней. Но, возвращаясь мыслями к Борису Николаевичу, она понимала, что никакие парни ей не нужны, даже самые золотые. Любовь к человеку, который был старше ее на целых 18 лет, как будто прибавила ей самой ровно столько же. Слезы у Мариши то просыхали, то набегали снова. Так смолкает ночной дождь, и вдруг снова стучат и шуршат по крыше капли. Марише казалось, что еще ни разу в жизни не была она так несчастна. Не радовала и новая комната на двоих, хотя раньше ей и вовсе некуда было бы спрятаться со своим горем от шести девчонок, которые спали койка к койке. Но долго одиночество Маришина душа не выдержала. Трижды садилась Мариша на трамвай, чтобы ехать на Полянку, и трижды сходила на следующей остановке. Наконец, все-таки поехала. Бориса Николаевича в квартире видно не было. Дверь в его комнату сегодня была плотно закрыта, и ее сторожил Макар. Селиванова извлекла из холодильника торт с желтыми кремовыми розами. «Изволь есть!» — как-то очень сурово и категорично потребовала она. До Мариши почему-то к этому торту никто не притронулся. Ей показалось даже, что сама хозяйка смотрит на кремовые розы с отвращением. И Марише вдруг стало ясно, что за истекший месяц в квартире на Полянке что-то случилось. «Знаешь, наш-то герой собирается дать тягу», — после длительного молчания сказала Селиванова. «Вчера явился с этим тортом, чтобы подсластить». Мариша замерла и слушала. Оказывается, Борис Николаевич втихомолку подыскал себе обмен и на днях переезжает куда-то в район Красной Пресни. Когда он об этом объявил, то был очень смущен, пытался приводить какие-то неубедительные доводы. Говорит, экспресс идет оттуда к месту его работы. Пусть попробует. Ему в этом экспрессе последние кости переломают. Валентина Михайловна была растеряна и угнетена. Оставалось только догадываться, что за это время произошло между нею и Борисом Николаевичем. К торту Мариша почти не притронулась, и его унесла к себе Екатерина Серапионовна. Старушка тоже была озадачена тем, что Борис Николаевич их покидает, но особой трагедии в этом не видела, а Мариша... В смятении думала о том, что другой мужчина на его месте покрутил бы голову им обеим с Селивановой, а после бросил бы их, когда надоели. Этот же человек, наверное, даже комнаты себе хорошие подбирать не стал. Взял первую попавшуюся, только бы своим присутствием никому душу не бередить. Она попыталась представить себе, какое же лицо было у Бориса Николаевича, когда он пришел к Валентине Михайловне с этим тортом. Какой голос! Увидела Мариша Бориса Николаевича в последний раз уже в середине февраля. Селиванова нарочно в этот день из дома ушла, и отъезжающего провожали Екатерина Серапионовна, Мариша и Макар. Лицо у Бориса Николаевича было тревожное, бледное. Чувствовал он себя с самого утра плохо, принимал какие-то таблетки, никак не мог уложить вещи, пока Мариша ему не помогла. «Спасибо вам большое, Марина. Не беспокойтесь, это я сам возьму. Прощайте». Шарф он на шее замотать забыл, он болтался у него из кармана. Мариша старалась не смотреть ему в глаза. «Счастливо, Борис Николаевич. Посуда ваша вот в этой коробочке, не разбейте». «Посуда? Ох, да, благодарю вас. Передайте привет Валентине Михайловне». «Очень жаль, обязательно передам», — поспешно сказала Мариша. Екатерина Серапионовна глядела вниз из окошка с третьего этажа. Макар отчаянно царапал дверь, стараясь вырваться на лестницу. Мариша вернулась в квартиру, увидела голую комнату, в которую уже сегодня должен был кто-то въехать, и больше не стала себя сдерживать. Всхлипнула и спрятала лицо в ладони. Освободившуюся после Бориса Николаевича комнату занял отставник, человек преклонного возраста, но крепкого телосложения. После его визитов в домоуправление, а потом в райисполком, появились водопроводчики, маляры, и места общего пользования были приведены в полный порядок. На входной двери был повешен ящик с замочком, и сюда дважды в день опускалось большое количество столичных газет и журналов. «Валя, вы несправедливы», — покачала головой Екатерина Серапионовна, когда Селиванова высказала что-то нелестное по адресу нового жильца. «Василий Степанович — человек очень спокойный, мы даже шагов его не слышим». «Вот это и плохо», — отрезала Селиванова. «Почему это ваш Василий Степанович ходит так неслышно, когда в нем, наверное, центнер веса?» Валентина Михайловна явно хандрила. Она опять стала расхаживать по квартире в старом халате и шлепанцах на босу ногу. «Дело прошлое, Огонек», — призналась она Марише. «Но я никак не могу забыть этого человека». Мариша сама не могла забыть. «Согласись, что это был очень приличный мужик. Такая уж у меня дурацкая натура. Всегда меня притягивают люди, в судьбе у которых какое-нибудь неблагополучие. Не могу я видеть сытые морды». Вот такие дела, Огонек. И Селиванова рассказала Марише и про то, что нашлись общие знакомые, от которых она узнала, что бывшая супруга Бориса Николаевича в пору их совместной жизни вела себя, мягко говоря, не очень красиво. «Вот ничтожным бабам всегда везет», — заключила Валентина Михайловна. «И таких еще любят всю жизнь. Просто непостижимо». Мариша готова была согласиться, что в жизни много непостижимого. Непостижимо было и то, что и она собиралась любить Бориса Николаевича всю жизнь. Последующие события той холодной зимы отодвинули в сторону личные, пусть самые горькие переживания. Через 10 дней после отъезда Бориса Николаевича с Большой Полянки Маришу чуть не раздавили в толпе, когда она попыталась попасть в колонный зал, чтобы посмотреть на мертвого Сталина. Она никогда не видела вождя живым и страстно возжелала взглянуть хотя бы на его гроб. Перепуганная, плачущая от боли, горя и изнеможения, она поздно вечером едва добралась до Большой Полянки. «Вот идиотка!» — испуганным и злым шепотом сказала Селиванова. «Боже мой, какая идиотка!» Она сама помогла Марише вымыться, дала валерьянки и забинтовала ободранное до мяса колено. Потом понесла эти же капли Екатерине Серапионовне. Старушка не осушала глаз уже третьи сутки. «Нет, это просто невыносимо!» — сказала Селиванова. «Прекратите! Чего вы воете?» Мариша была так удивлена, что у нее даже слезы просохли. Селиванова показалась ей очень бесчувственной, и все Маришины симпатии сейчас были на стороне плачущей старушки. Та, впрочем, через несколько дней утешилась, а Мариша пребывала в печали весь март. Но на производительность труда ее переживания не повлияли. Тем более, что мартом заканчивался производственный квартал, и работать спустя рукава никак не приходилось. Весна в этом году не спешила. На Москве-реке синел лед, морозило и метелило до самого апреля. День прибавился на 2 часа, но этого как-то не ощущалось. «Ты не желаешь, Огонькова, в хор записаться?» — спросила Маришу профорк из цеха. «Говорят, настоящего артиста пришлют руководить». «Хор?» — удивленно переспросила Мариша. Ей не верилось, что настало время, когда опять уже можно петь. Но дни эти наступили. Близилось лето. На фабрике заговорили о путевках, о детских лагерях, об экскурсиях и поездках. В одно из майских воскресений швейниц повезли на массовку. Ехали по Рязанскому шоссе, на 75-м километре автобус свернул в лес. Первая трава была так хороша, что жалко было топтать. Только разве кого остановишь, тем более, что большинство приехало с детьми. В лесу нашли большой пруд с голубыми незабудками по берегу. Он был еще очень холодный, и только те, кто сильно подвыпил, рискнули лезть в воду. Но было очень весело. Целый день играли 2 баяна, женщины перепели все песни, какие только знали. И если бы некоторые девчата вели себя по сдержанней, то и вовсе массовка была бы замечательная. Что ж поделаешь, когда на швейной фабрике ребят и мужчин мало? Лучше уж поискать на стороне, а не ссориться и ревновать при всем коллективе. «Ну как, Огонькова? Довольна?» — спросила председатель фабричного комитета. «Еще поедешь?» «Большое спасибо. Очень довольна», — сказала Мариша. «Лес такой прекрасный. У нас в деревне такого нет, у нас все поле». Но больше этим летом на массовку не поехали. Оно в Москве было дождливое-предождливое. Правда, в цехе и без солнца жары хватало. А вот прогуляться пойти — это уже хуже. Мариша купила себе зонтик, а поверх новых босоножек иногда даже надевала галоши. Но Москва — это не деревня. Тут любую лужу можно обойти стороной, не замочив ног. Что же касается настроения, то оно у Мариши теперь было уже вовсе бодрое. А плохая погода на нее не влияла.